Я коротко поклонился Флемит и встал из-за костра, где все это время мы сидели. Уже был вечер и до ночи оставалось часа 3-4, а у меня оставалось еще несколько неоконченных дел. Хината, я хотел бы оценить твои навыки, как пожелаете. Она встала из позы лотоса, в которой находилась все это время, и вместе с ней мы отошли от дома. Обычно, я использую молот и щит для ближнего боя, но сейчас, так как мы оба не знаем возможностей друг друга, я предпочту начать голыми руками. Думаю, для тебя это может быть несколько разочаровывающее зрелище. Вы слишком высокого мнения о моих навыках. Я покачал головой, и мы оба встали в боевые стойки. Удар. Вместе с подшагом я нанес сразу серию ударов, пока не на максимальной своей скорости, но Хината плавно отвела их своими ладошками, при этом ее взгляд стал крайне серьезным. Она отслеживала каждое мое движение. Я постепенно стал поднимать скорость, но когда я достиг своего максимума, Хината все еще спокойно отбивалась от меня. «Ты насмехаешься надо мной?» Я слегка нахмурился, а Хината растерялась и чуть не пропустила несколько ударов, успев отвести их лишь в последний момент. «Нет, она разорвала со мной дистанцию и возмущенно смотрела на меня, а по-моему да, ты уже могла закончить поединок, ты ведь видишь, что я вышел на свой нынешний максимум, но ты все так же спокойно отражаешь мои атаки. Но, как мне становиться сильнее, если ты насмехаешься надо мной и не желаешь показать, к чему надо стремиться? Я, или ты покажешь мне, что можешь, или доверия между нами не будет никогда. Я, Бейкуган». По вискам девушки выступили вены. «Простите». Одинокая слеза скатилась по ее щеке, и она бросилась в нападение. Сначала медленно, и я, помня, в чем заключается стиль ее клана, пытался отводить их в сторону, но в какой-то момент я был вынужден перейти на жесткие блоки, а после я стал пропускать. Буквально 2 минуты Хинате потребовалось, чтобы полностью превзойти меня, и еще 10 секунд на то, чтобы уложить меня на лопатки без какой-либо возможности встать с моей стороны. Мда, не думал я, что я настолько слаб. Говорить было тяжело. Вы не слабы, по уровню вы превосходите слабых чунинов. Это очень хороший результат для 15 лет, просто мой клан специализируется на тай, мало кто может нам в этом противостоять. Я прикрыл глаза. Каждый день. А, ты будешь каждый день помогать мне с тренировками, снимая усталость с мышц, дабы я мог наращивать физическую форму быстрее. А также раз в 2-3 дня ты будешь проводить со мной тренировочный бой. Но, Хината, это не обсуждается. И тебе это нужно. Пусть противник из меня и никакой, да и мне это нужно. Потому как в этом мире лет через 5 будет огромная война, и если мы не будем готовы, то просто погибнем. Я поняла. И прости меня. А, она растерянно посмотрела на меня. За то, что я вынудил тебя драться со мной. Но это и правда надо было сделать. Я понимаю. Глава 16. Год с момента, как я стал учеником Флемит, пролетел с такой скоростью, что даже страшно становится. И нет, она не научила меня за этот год кидать стрелы крови, проводить кровавые ритуалы и за счет жертвоприношений увеличивать собственную магическую силу. Весь этот год мы с ней потратили на основы магии, такие как усиление собственного тела, ускорение, контроль собственного тела, а также контроль за собственным здоровьем. И вот это все мы учили примерно полгода, потом пошли основы чуть более сложные, такие как взрывное ускорение, взрывное усиление, улучшение зрения и многое, многое другое, завязанное на контроле собственного тела. Почему так? Этот вопрос я не задавал, но Флемит сама ответила на него перед тем, как начать меня практически обучать. Эти навыки хоть и считаются простейшими и осваиваются всеми магами в первый месяц учебы, но именно они же и позволяют нарабатывать контроль над магией. А еще, несмотря на свою простоту, они могут значительно усиливать пользователя, если тот обладает нужным контролем над магической энергией. Это как если сравнивать напор воды. Можно поливать из ведра условную картошку, а можно, приложив некоторые усилия, создать тонкую струю под высоким давлением, которая будет резать металл. Вот так и с этими простейшими заклинаниями. Поначалу они скорее похожи на небольшое усиление, а после, да что там после, уже в конце этого года я сравнялся с Хинатой в скорости и силе. Правда, сравнялся с той Хинатой, которую я призвал, а ведь она тоже не стояла на месте. А Флемит посчитала ее навыки во владении чакрой весьма занимательными и также помогала ей осваивать их. Да, она не знала никаких техник шиноби, но тут теоретические знания и у самой Хинаты были на высоте. Тем более, что база стиля тай у нее была на очень высоком уровне, как и медицинские техники, оставалось только обеспечить ее постоянными спаррингами, практикой в лечении, а также советами от более опытной ведьмы. В общем, Хината все так же превосходит меня в навыках, но мне это даже нравится. Я вижу ее рост, понимаю, что и сам не стою на месте, а также вижу, к чему мне надо стремиться. Также Флимит сбила с меня спесь, сводив на один из турниров в качестве зрителя, где мне наглядно показали, насколько я себя переоценил, когда собирался в 15 лет участвовать в турнире рыцарей. Я-то уже думал, что лучше многих, но опирался при этом на навыки Джейн, которые видел, а также на то, что мне демонстрировали мама и отец, а еще на навыки обычных солдат, которые ходили в деревню, давая уроки строевого боя крестьянам и обучаясь у моей мамы стрельбе из лука. Как оказалось, это все начальный уровень навыков. Нет, я отнюдь не был слабаком и обычного солдата уже тогда превосходил почти во всем, как и Джейн, но вот рыцаря. Само звание рыцаря давалось только тем, кто уже освоил внутреннюю энергию воинов. И неважно, чем воин орудовал, мечами, булавами или луком, главное использование той самой пресловутой внутренней энергии воинов. И обучать ее постижению начинали примерно с 15-16 лет. Раньше этому не начинали учить никого и никогда, просто потому что тело разумного только в этом возрасте начинало вырабатывать небольшой избыток этой самой энергии, который не шел на рост и развитие. Хотя тут я несколько обманул систему, и меня можно было начать учить уже через полгода после того, как я впервые встретился с Флимит, так как практики, которые она мне подарила, способствовали ускорению развития и увеличению выработки той самой внутренней энергии воина за счет ее контакта с магической энергией. Но даже так, мама, наверняка ощущая достаточное количество энергии воинов, она не решилась отступить от установленных правил. Боялась навредить мне, и я ее за это не винил. Я и сам бы очень сильно расстроился, если бы она ошиблась, и я стал калекой. В общем, мы с Хинатой видели, на что способны рыцари, и потому нас от тренировок было не оттащить. Если уж такие монстры не переживут мор или инициализацию в серые стражи, то что говорить о таких слабаке, как я. Да и Хината, несмотря на свою призванную сущность, также понимала, что ей надо искать способы собственного усиления. И вот наконец-то неделю назад меня научили базовому заклинанию магии крови, кровавая пуля. Заклинание, которое строится на собственной крови мага. К сожалению, много таких заклинаний я не потяну, просто собственной крови не хватит. Собственно, как и для чего-то глобального, потому, сейчас у меня на поясе находится небольшая фляга с кровью животного, кровью, которой я не позволяю сворачиваться за счет контроля этой самой крови. Очень хороший урок контроля, так как контролировать приходится даже ночью, выводя этот навык на уровень рефлексов. Пока выходило не очень, благо что Багира охотилась каждую ночь, так что по утрам я менял кровь в фляге. Хината, господин, она слегка склонилась и с легкой улыбкой посмотрела на меня. Вы снова желаете быть мной избитым? Скорее я желаю любви и ласки, а также лицезреть твое виноватое личико. И все это возможно только если провести с тобой спарринг. Хотите сказать, что поддаетесь мне? Хината демонстративно вскинула бровь вверх. Нет, я покачал головой. Я реально всегда прикладываю все свои силы, чтобы победить тебя, но ты все еще сильнее. И это радует и немного печалит, но все же больше радует. Щеки Хинаты покраснели от обуреваемых эмоций. Я рада, что вы цените мои усилия, которые я прикладываю для того, чтобы не отстать от вас. И вы не правы, вы не слабее меня, ведь вы, в отличие от меня, развиваетесь не только как рукопашник и медик, но и как лучник, а также не забрасываете тренировки с щитом и молотом. Вы куда более многогранный боец, чем я, и если бы вы начали использовать в спаррингах со мной тот же щит, то я бы уже ничего не смогла бы вам противопоставить. Не волнуйся, я работаю над этим. А, ну, у меня уже некоторое время зреет идея обеспечить тебя оружием, но для этого надо сначала понять, какой сплав будет лучше всего проводить чакру. Мне по какой-то причине кажется, что это гномий сплав, но это надо будет проверить. И что же вы задумали? Я хитро усмехнулся. Когти. А, острые когти, которые, если ты сможешь напитать их чакрой, будут рвать не только щиты и броню, но и самих противников, немного отойдя от стандартной практики мягкого кулака. Хм. Хината задумчиво посмотрела на свои пальцы. На самом деле я уже думал о чем-то подобном, даже подумывал отрастить ногти, для того, чтобы попробовать, как это вообще может выйти. Ну, попробовать можно будет и так, сделаю тебе пробные когти, Думаю, ты сможешь пропустить чакру даже через фиговое железо. Я внимательно посмотрел на нее. Сможешь же? Да, через обычную сталь очень сложно пропускать чакру, но в целом, для тренировки это может быть даже лучше. Чакропроводящее оружие используется для того, чтобы во время боя уменьшить затраты чакры, а также по той простой причине, что обычное оружие крайне негативно воспринимает проводимую через него чакру, постепенно разрушаясь. Ясно, это хорошо. Я вздохнул и почесал щеку. Ну что, спарринг? Да. Мы отошли на нашу полянку, но тут из-за дерева вышли Морриган с массивным посохом в руках и окинула нас своим смеющимся взглядом. Быть может, кто из вас желает спарринга со мной? Учила матушка моя, с момента нашей с вами встречи, владению посохом меня. Мы с Хинатой переглянулись. В целом с Морриган у нас сложились дружеские отношения, хотя она была той еще язвой и не упускала шанса оттоптать больную мозоль. Впрочем, определенной линии она не переступала, так что мы на нее зла не держали. Хотя я до сих пор помнил про то, как она меня называла в самом начале нашего знакомства, и подобное я забуду еще не скоро. Почему бы и нет? Я пожал плечами. Но ты же понимаешь, что бой против посоха без оружия. Я покачал головой. Впрочем, я не был против сойтись с Морриган в поединке, даже оставаясь без оружия. За год она не могла набрать достаточного уровня владения посохом, дабы доставить мне каких-либо неприятностей. Боишься ты, что битым будешь, еще и мной, помимо девушки, что в рабстве у тебя? Мой господин очень щедр, и тренировки с ним проливаются бальзамом на мою душу. Я крайне рада, что служу именно ему, потому как знаю некоторых разумных, которые еще в первый день знакомства разложили бы меня прямо в палатке. Хотя с учетом того состояния, в котором был мой повелитель, мне бы просто отдали приказ самой скакать на его члене. Несмотря на то, что за год Хината стала значительно смелее в общении, она все еще смущалась произносить подобные слова, так что очень сильно покраснела, но при этом взгляд уже не отвела. В целом такому быстрому прогрессу способствовало именно общение с Морриган, которая была, ну, очень остра на язык. Быть может, твой хозяин не тех в постели у себя увидеть бы хотел, не девушек прекрасных, а... Морри, не договаривай. Сейчас я не улыбался. Обвинить меня в мужеложстве было бы крайне недальновидно с ее стороны, и сейчас можно списать ее слова на то, что я предпочитаю эльфиек, гномок, кунари, демонесс, но если бы она договорила... Ты не права, мой господин имеет реакции на мое тело. Реакции? Морри усмехнулась. Хочешь подробностей? Мы спим в обнимку, и у него на меня стальной стояк. Честно говоря, я даже не удержалась и использовала свои глазки, так как поначалу мне казалось, что он что-то подкладывает в свои трусы. И как, там все свое, родное. И меня это немного пугает. Все же там, где я жила до призыва, рост у людей несколько ниже, не гномы, конечно, которых я видела на турнире в кузнице, но и до людей, которые встречаются тут им далеко. Это я вымахала, но тут в основном за счет медицинских техник, так как уменьшать грудь мне не хотелось, а с небольшим ростом она смотрелась некрасиво. А вот мужчины, ну скажем так, там было все печально. Хотя тогда я считала все более чем достойно. И что же, один пример тебя заставил все взгляды о родной земле пересмотреть? Нет. Хината покачала головой. Я их пересмотрела там же, на турнире, сталкерша. Я усмехнулся, а Хината стала просто полностью красной. Мне даже показалось, что из ушей пар пошел, и взгляд она в пол опустила. Сталкерша, сей термин мне не приходилось слышать, не объяснишь значение его, хм. Сталкерша или сталкер, в данном случае использовано в качестве обозначения разумного, пхинаты, который скрыто подсматривает за кем-то. Хотя обычно там не просто скрытое наблюдение, но и преследование, которое не просто навязчиво, а излишне навязчиво. А вот обнаружение сталкера — это вопрос его умения и желания. То есть человек может иметь такого вот сталкера, который следует за ним всюду и не знать о нем, а может знать и не иметь возможности что-то сделать. Хм, понятно мне, но так и не услышала ответа я. Готов ли ты сразиться супротив меня? Готов. Я кивнул и, отойдя от Хинаты, вышел все же на полянку, где так часто с ней спарринговался. Морриган встала напротив меня и заняла странную боевую стойку. Итак, начнете по команде. Хината встала между нами и подняла руку, призвав нас приготовиться к поединку. Начали. Она отскочила назад, и Морриган тут же кинулась в мою сторону широким взмахом посоха, пытаясь достать меня. Вот только со мной подобное не сработало даже до начала обучения у Флимит, а уж сейчас, когда даже не используя магию я стал куда как сильнее и быстрее. Просто поднимаю ногу и вбиваю ей конец посоха в землю. Плохо. Не мешаю Мари вырвать посохи и отскочить от меня. Мари, ты начала постигать бой на посохах всего год назад, но даже так ты должна знать, что такие размашистые удары не могут принести победы, если ты только не превосходить противника силой и скоростью. Напасть я снова собираюсь. В этот раз она решила проводить посохом подобие уколов. Первый, второй, пятый. Я плавно отводил уколы в сторону. Уже лучше, а теперь задействуй магию укрепления тела, его усиления и увеличения скорости. Мы без магии сразиться собирались. Мари, не спорь. Мариган что-то прорычала и все же воспользовалась моим советом и нарастила за счет магии скорости силу ударов. И вот теперь мне стало немного тяжелее. Нет, техники ей это не прибавилось, но по крайней мере она превысила мою обычную скорость, и для того, чтобы не быть битым, мне пришлось приложить чуть больше усилий, и теперь только отбиваться уже было нереально. Пару раз отвести уколы посоха, отбить вверх широкие удары и с подшагом впечатать ладонь в животик Мари. Кха! Она согнулась, а я остановил свой следующий удар коленом за мгновение до того, как он разбил ей нос, вогнав переносицу точно в мозг. Мари, запомни, ты начала очень поздно заниматься боевыми искусствами, да и тело до этого, хоть и тренировала, но явно не для того, чтобы вести бой посохом. Запомни, тебе нельзя вступать в бой без усиления с помощью магии. Я, кха, запомню. Я помог ей выпрямиться и провел до ближайшего деревца, около которого усадил на землю. Хината, да, мой повелитель, давай теперь ты вытрешь мной землю. Я не против. Хината смущена. Мариган с посохом. Глава 17. Я спокойно вошел в родную деревню. С момента начала моего обучения у Флимит прошло уже 2 года, и меня уже можно приравнять к слабенькому магу, по меркам Флимит, что по словам Мариган приравнивалось к хорошим магам круга. Не мастер еще, далеко не мастер, но весьма опытный маг. Рядом со мной шли Хината и Мари, обе заинтересованно осматривались по сторонам. Ну и естественно рядом шли Багира и Балу. Так здесь ты детство провел свое? Да, Мари. Я подошел к дому родителей и тихонько вошел во двор. Эй, есть кто дома? Мой громкий голос разнесся на весь двор, и спустя примерно 5 минут из дома появилась мама. Мама, которая за 2 года почти не изменилась. Симон. У мамы из рук выпало белье, которое она скорее всего готовила к тому, чтобы развесить его после стирки. Симончик. Мама рванула в мою сторону, и я, раскрыв руки, обнял ее, после чего закружился с весело смеявшейся и плачущей от счастья эльфийкой по двору. Здравствуй. Я поставил маму на землю, и она жадно впилась в мое лицо взглядом. Ты куда пропал? Ты же говорил в наделке Амону, а ты? Тише, тише. Я примерно на недели 2 домой заскочил, еще успеешь задать все свои вопросы. Меня смерили подозрительным взглядом. Всего на 2 недели, давай не на улице. Хорошо. Мама кивнула, соглашаясь продолжить этот разговор в доме. Кстати, позволь тебе представить, моя слуга, Хината и Мариган, дочка моей наставницы. Мама удивленно моргнула. Слуга? Мама с крайним удивлением и интересом осмотрела Хинату с ног до головы. Ладно, пошли в дом. И мы прошли в дом. А папа? Он сейчас у Кусландов, там обширный заказ на оружие и броню, и ему просто удобнее работать в большой кузнице, чем делать что-то в нашей и потом с караваном передавать товар. Ясно, ясно ему. Мама ворчала, но во взгляде, брошенном на меня, я видел радость и любовь. Лучше расскажи, куда ты пропал, а то за 2 года 2 письма. Все хорошо, нашел наставницу, и все хорошо, учусь у наставницы. Это так я тебя воспитала, так ты с матерью общаешься? Мам, я сейчас все расскажу, и ты поймешь, почему я был так скуп на слова в письмах, а также почему именно я не добрался до земель Лемона. Ну давай, рассказывай. Ну, я встретился с Флимит. Я пожал плечами. А, ну, точнее, я встретился с ее дочкой, которая приревновала меня к своей маме. На словах о дочке я кивнул на Мариган. Уж больно хорошее впечатление я оказал на Флимит при той нашей встрече, о которой я тебе рассказывал. Только не говори мне. Да, мама, Флимит взяла меня в ученики. Я вытянул руку над столом ладонью вверх, и на ней появился аккуратный разрез, из которого потекла кровь, закрутившаяся над ладонью небольшим смерчем. Так что, теперь я отступник, маг, не подчиняющийся кругу. И помимо прочего, так как я маг, а не воин, и как следствие энергия воинов мне стала недоступна, я выучил массу заклинаний, которые позволяют мне имитировать влияние этой энергии на тело. Выучил, сила, прочность, скорость, реакция, дальнее зрение, ночное зрение и масса других модификаций организма. «Сынок, что, ты что, до сих пор не выкинул из головы историю про мор, а должен был?» Я вопросительно посмотрел на маму. Тем более, что Флемит также знает о том, что мор скоро наступит, и она же готовит меня именно к нему. И не только меня, но и свою дочку. «Так это, сын ваш правду говорит, и матушка моя уверена в приходе мора. Уверена она, что будет это скоро, в пределах лет 5, и потому готовит нас со всем старанием. А сама она планирует принимать участие в отражении мора, то интереса у нее не вызывает. Меня спасет, коль окажусь я при смерти, сражаясь с мором, но более никто не представляет интереса для матери моей. Но с ее помощью мама попыталась вызнать у Морриган чуть больше, а возможно через нее склонить Флемит к защите Ферилдина, на что Морри только усмехнулась. Дела мерзкие уж давно эмоции у нее не вызывают. И то, что сын ваш чудом, не иначе, смог заронить в душе моей мамули то чувство интереса. Морриган покачала головой. Одно лишь это чудо из чудес. Спасать же жизни тех, кто магов запер в клетках, она не станет точно. Но маги опасны. Опасен нож в руках кухарки, коли захочет та не курицу разделать им, а заколоть соседского пьянчугу. Опасны серп с косой, коли применит их не сбора для пшеницы, а чтобы голову соседу снять. Топор опасен, коли не дрова рубить им. Также опасна и игла, та, коей швея одежду шьет, ведь можно даже ей нести всем смерть, кто против выступает. Мама весьма внимательно слушала Морриган, не перебивая ее. «Ты хочешь сказать, что магия – это просто орудие, и только от разумного зависит, как оно будет применено?» «Орудие, возможно, но все же ближе будет обозначить как искусство». Мама вздохнула. «С подобной точкой зрения тяжело смириться, хотя не признать твою правоту нельзя. Нет цели у меня вас убедить, что магия опасность не несет, то ваше лишь решение, как относиться к сыну и его талантам. Девочка, не перегибай». Мама слегка нахмурилась. «Если ты думаешь, что я откажусь от сына из-за подобного, то ты сильно ошибался. Другое дело, что я не могу не считать магию опасной, и то, что мой сын с ней связался, не может меня радовать. Мам, ты же знаешь, у меня, твои таланты мне известны, но ты прекрасно знаешь, что в них не было магии. Тебя храмовники проверяли и не раз, да и сталкивался ты с ними, в общем тут никакой опасности не было. Кстати, насколько я понимаю, Хината призыв, да, ладно». Мама прикрыла глаза на пару минут. «Закроем тему, мне все это надо обдумать, но в любом случае друзья моего сына желанные гости моего дома. Мам, а кузница свободна?» «Да, а тебе она нужна?» «Угу, кое-что я могу купить у тех посредственностей, что в других кузнях, в более мелких деревнях, работают, но вот финальное оружие для Хинаты, надо бы сделать самому, да и броньку надо бы заказать обеим девушкам, то лишним будет, для меня броня не будет пользы приносить». «Морри, броня тебе нужна, потому как если ты все же ввяжешься в историю с мором, то лишней она не будет, а если не ввяжешься, то полежит в сундуке, жрать она не просит, а я, а ты, в любом случае будешь рядом со мной и тебе броня будет нужна». Так как по всей видимости мама так и не приняла историю про мор и покидать дом не собирается, а я ее бросить не смогу. «Хм, коль ты забыл, то я тебе напомню, моя дорога спор тех, что мать моя взяла тебя в ученики, лежит рядом с твоей, или может, если ты откажешь, то в путь меня отправится стражем серым, и коли выбор есть у девы, коей являюсь я, то выберу я друга своего, с которым уж нашла язык я общий». Я усмехнулся и благодарно ей кивнул. «Ну, значит ты останешься с нами и броня тебе точно лишней не будет. Броню лучше заказывать в замке Кусландов. Лучшие мастера сейчас туда стянулись. А что случилось-то?» «Да дочка нашего Тирна устроила внезапную проверку экипировки солдатов и оказалось, что многое уже на честном слове держится. В общем, у Тирна идет масштабное перевооружение». «Ясно, значит сейчас нам, даже если доберемся до замка, никто ничего делать не будет. Значит, наведаемся сюда еще через годик, а пока я займусь изготовлением оружия. Не хочешь видеться с Джейн, от которой сбежал?» «Мам, я не сбежал, я пошел готовиться к жизни. И как видишь, я за 2 года сделал больше, чем она за 5. Сейчас она, конечно, вроде как начала что-то делать, ну по крайней мере исходя из твоих слов о перевооружении воинов Тирна, но что ей мешало этим заняться раньше?» Я пожал плечами. «В общем, если она вдруг окажется тут, порадуюсь, а если нет, то встретимся уже тогда, когда все начнется». Мама загадочно улыбнулась на мои слова. Глава 18. Утро пятого дня я встретил в кузнице. Естественно, утреннюю зарядку и все положенные упражнения были мной сделаны, но так как работы в кузнице было очень много, а народ, узнав, что я вернулся, пусть и ненадолго, пошел с просьбами починить кому плуг, кому косу, в общем, народ попер, и пусть я и мог отказаться, но это привело бы к некоторому понижению репутации семьи, а я этого допустить не мог, так что приходилось работать в весьма стесненном графике, делая сразу несколько предметов, хотя основной упор я все же делал на создании когтей для хинаты, а также металлической палочки для мариган, в конец которой будет вставлен драгоценный камень, который под размер подгонит флимит, да и себе я тоже палочку сделать хотел. Почему не посох? Ну так посох из металла никто не делает, посох мне только предстоит сделать из ветви дерева, которая будет вымочена в специальных зельях и напитана моей магией. Симон. В кузницу ворвалась знакомая мне красноволосая девушка с зелеными глазами, которая за 2 года почти не изменилась. Джейн. Я более внимательно осмотрел ее и прислушался к своим чувствам. Рад тебя видеть. Да. Она замерла на входе, а за ее спиной уже стояла Хината, пристально наблюдая за ней, и Мариган, также сверлившая ее спину своим взглядом. Я тоже рада. Угу, если что-то надо, говори, я могу говорить и работать, потому как до позднего вечера я из кузницы все равно не выйду. Ты меня ненавидишь? Я моргнул и, промахнувшись мимо заготовки, кувалдочкой ударил по наковальне. Слегка поморщившись от звона, я перевел взгляд на девушку. Откуда такой идиотский вывод? Ну, я не готовилась. Расслабилась. Ты не готовилась, а я вот начал команду набирать. Позволь тебе представить, Хината, хороший лекарь и боец сверхближнего боя, вот ей оружие как раз делаю. Я кивнул на заготовку, которую пришлось вновь отправить в горн. А это Мариган, она предпочитает посох. Маг. Джейн пристально осмотрела девушку. Да, я маг-отступница, коль ты желаешь уточнений. Как мать моя, что обучала нас с Симоном? Симон. Да, Джейн. Ты стал магом? Нет, я покачал головой. Я пока только заготовка под мага, по крайней мере так считает моя наставница. Ты так спокойно говоришь ей о том, что стал отступником, так вера у тебя в нее крепка, что даже мысли ты не допускаешь о том, что сдаст тебя она церковником. Я не сдам. Джейн была искренне возмущена словами Мари, та же только насмешливо смотрела на нее. Хотелось верить мне бы в то, что ты сказала, но то обычные слова. Нельзя им верить никогда, но вот делам. Коли делами ты покажешь и тайну нашу сохранишь, тогда-то ты мое доверие заслужишь. Мне твое доверие. А зря, ведь я иду в комплекте с твоим другом. И коли ты с ним в лодке, что против мора поплывет, собралась быть в одной, со мной ты тоже будешь рядом. Ты неправильно ставишь акценты. Это ты будешь рядом со мной. В голосе Джейн мелькнула сталь. Тебя пока не знаю я и рядом быть с тобой не соглашалась. Я буду рядом с эльфом молодым, что к сердцу женскому дорогу ищет. Симон. В голосе Джейн послышалась угроза. Да, ищет он дорогу к сердцу, не только моему, но девы той еще, что рядом тут стоит и ждет, что сделать ты захочешь. И коли ты решишь напасть на эльфа или не меня, то будешь бита ты. Мда, на губах Джейн появилась ехидная усмешка. Я вообще-то тренировок в отличие от Симона не забрасывала, и уже владею внутренней энергией воинов. Мы, может быть, не воины. Мари, хватит. Джейн, ну ты-то, ладно, Мари, язва и язык без костей, кого хочешь доведет. Но ты-то куда в пикировку вступаешь? А, Джейн махнула рукой и, отвернувшись от Мариган и Хинаты, прошла глубже в кузницу, где присела на лавку. Просто я немного потеряла контроль над собой. Прервал ты зря нас, милый мой мужчина. Твоей избраннице был нужен этот спор. Давлеет над ее спиной то бремя знаний тяжких, а море, что начнется вскоре. Твоя знакомая права, я очень устала. Мы помолчали, а я, разогрев заготовку, вновь достал ее и стал обрабатывать, а после вновь отправил заготовку в горн. Знаешь, даже хорошо, что ты тогда ушел. Если бы ты этого не сделал, я бы, наверное, до сих пор находилась в условно-комфортной зоне и не начала действовать. А так, месяцы в депрессии, а после я поняла, что мне надо отвлечься, и потому начала пахать как проклятая. Она усмехнулась, а немного подумав, я пришла к выводу, что пахать одной скучно и стала припрягать всех солдат своего отца. Я слегка нахмурился. Погоди, да, до меня доходили слухи, что у Кусландов завелась девушка по прозвищу Зеленоглазый Тиран. Так это ты? Ну, Джей отвела смущенный взгляд в сторону. Мда, нет, я, конечно, подозревал, что речь именно о тебе, но убедиться в этом, я покачал головой. Мда, одобряю. А, она с шоком уставилась на меня. Ты одобряешь? Конечно, ты же готовишь их к будущему. Чем лучше они будут подготовлены и чем лучше будет обмундирование, тем выше шанс выживания у них и у тебя и твоих близких. Так что я бы увеличил напор, чтобы тебя стали называть зеленоглазой демонессой. Хм. Она задумчиво откинулась на стену и дальше просто молчала, пока я не закончил с работой на этот день. Ты все? Да, отлично. Она улыбнулась и с этой радостной улыбкой подошла ко мне и ударила. Точнее попыталась ударить, без замаха и слегка усилив и ускорив себя внутренней энергией, но я поймал ее кулак ладонь, после чего вздернул бровь. Хината не стоит. Я остановил девушку, которая уже собиралась броситься на Джейн. Я заслужил. Если Джейн, конечно, сможет осуществить свою задумку. Сейчас, на заднем дворе, только кулаки. Я кивнул. Принимается. После этого мы спокойно прошли на задний двор, где Джейн попросила мою маму, которая подошла к нам, помощь снять броню, после чего встала напротив меня. Бой до сдачи или неспособности продолжать, идет. Я вновь кивнул, и Джейн после отмашки моей мамы рванула в мою сторону. И я спокойно отвел ее первые удары в сторону. За 2 года совместных тренировок я более-менее усвоил стиль мягкого кулака, немного перенаправив его стенкицу на критические точки в организме человека. Хината в этом деле ушла дальше меня, так как научилась с помощью медицинской техники разрезать нервы и сухожилия, но мне это было и не нужно, по крайней мере сейчас. Пару ударов отвести в сторону и немного взвинтив темп спарринга нанести удар ладонью в живот. Удар слегка сбил дыхание Джейн, да заставил ее проскользить по земле, оставляя на ней 2 борозды от ног, небольшие, 5 сантиметров, не больше. И это все? Я вопросительно вскинул бровь. Смотрю, ты и правда не забрасывал тренировки, еще и какой-то новый стиль. Я готовился. Я пожал плечами. И я продолжу готовиться, когда через неделю вернусь к наставнице. Джейн внимательно осмотрела меня и стала слегка серьезнее, взвинтив темп поединка еще больше. Теперь мне уже было слегка тяжелее, но пока еще терпимо, так что я уверенно держал ее натиск, болезненно тыкая ее в различные болевые точки и стремясь выбить суста. Джейн с шипением отскочила от меня, а ее левая рука повисла плетью вдоль тела. Кажется, я начинаю вести. Еще нет. Пристально следя за мной, она стала отходить в сторону угла дома, и я понял, что она собирается вправить себе плечо. Хината, помоги ей, пожалуйста. Хината кивнула и направилась к Джейн. И что самое удивительное, Джейн не стала избегать ее помощи, хоть и очень пристально за ней следила. Одно резкое движение, и Джейн тихо шипит от боли, но благодарно кивает Хинате и встает напротив меня. На самом деле на этом можно было бы закончить, так как после потери тобой левой руки, никакой противник не стал бы давать тебе время вправить плечо. Но, мне интересно, что еще ты можешь мне показать. Ты не воспринимаешь меня всерьез, ошибаешься. Ошибку допускаешь ты, коль думаешь, что несерьезен парень этот. Сейчас ведет он поединок почти на максимуме своих сил. Сильнее его заставить может поднапрячься, лишь мать моя, когда идет беседа о искусстве, или это вот малышка, что вправила тебе плечо, когда они начнут спарринговаться. Значит, я слабее ее? Джейн нахмурилась на слова Морриган. Тут нет ничего удивительного, у тебя слишком много дел, так же как и у меня, в то время как Хината развивается как рукопашник и медик, так же как Морри развивается только в искусстве, ну еще с недавних пор бои на посохах осваивает. Я пожал плечами. А ты? А я просто пашу как проклятый и живу на настойках наставницы, которые позволяют 6 дней в неделю спать по 3 часа и 1 день 8. Ха! Джейн с огромным шоком уставилась на меня. Что? Ты псих? Нет. Я покачал головой, отрицая подобные обвинения. Да ты кукушкой скоро от таких нагрузок поедешь. Мог бы, но Морри скрашивает время беседой, а язычок у нее остренький. Да и Хината умеет делать восхитительный массаж, ну еще и наставница не позволяет мне перенапрягаться. Ну и постоянная смена деятельности. Ясно. Джейн снова рванула в мою сторону, и вот теперь я понял, что она серьезна, так как в этот раз мне пришлось даже включить форсаж в плане ускорения. Вот только этот режим я могу поддерживать только 5-10 минут, а ведь я еще целый день в кузнице проработал. Минутой я умудряюсь достать Джейн в колено, отчего она падает на землю, но в падении она умудряется сделать мне подсечку, и я заваливаюсь сверху. Вот только заваливаюсь я на нее с локтя, так сказать, выбив из укрепленного энергией воина тела воздух. И пока она не пришла в себя, я схватил ее за горло и начал душить. Ха-ха-ха-ха-ха. Ее глаза широко раскрылись, она постаралась нанести мне несколько ударов, но уж пару ударов мое укрепленное тело выдержит, а после силы стали оставлять Джейн, и я отпустил ее, дав сделать судорожный вдох, сопровождаемый кашлем. «Сдаюсь». Она это буквально прохрипела, и я смог скатиться с нее и рухнуть на землю рядом с ней. «Ты стал сильным». «Спасибо, ты тоже стала значительно сильнее». Я вздохнул и с трудом поднялся, при этом не забыв подать руку Джейн, которая не стала выделываться и приняла мою помощь. «Пошли». Я направился к колодцу, из которого облился сначала сам, а после и помог Джейн, которая, никого не стесняясь, стянула с себя нательную рубаху и обтерлась ей, так же, как и я. После этого мы прошли в дом, и Джейн достала из сумки, которая стояла точно у входа, запасную рубаху, которую и надела, я же просто уселся на скамейку. «Ну, а теперь давай более подробно поговорим». «Угу». Джейн кивнула, а Хината, Морриган и моя мама расположились рядом. Глава 19. Джейн пробыла у меня в гостях 3 дня, и если в первый день я смог одолеть ее в спарринге, то вот на следующий день этого сделать уже не получилось. Все же опыта у нее намного больше, чем у меня, все же даже живя в мире эффекта массы, она очень много тренировалась. Почему даже? Ну потому, что кажется, что человек в эпоху космических перелетов, брони, которая выдержит очередь из калаша и многого другого, уже не должен тренироваться. Точнее должен, но всегда есть мысль, что уж в те времена, есть такая волшебная таблеточка, которая позволяет нарастить необходимые мышцы, а после идет именно отработка с оружием. Нет, я понимаю, что это не так, но ведь всегда хочется помечтать, мол, в космосе уже летают. Пусть будет какая-нибудь капсула с ускоренным временем и погружением в виртуальное пространство, которое за час забьет тебе все нужные рефлексы. Короче, мечты мечтами, а жизнь складывается иначе, и военный в любом времени должен прожигать кучу времени в тренировках не только тела как такового, но и боевых навыков. И Джейн никогда подобным не пренебрегала, так что шансы победить ее у меня были мизерными, и в первый день они появились только за счет того, что она не знала моих возможностей. Я тоже не знал ее возможностей, но тут уже вопрос о том, кто воспользуется своими новыми навыками более, не то чтобы эффективно, в моем случае скорее более удачно. И в тот раз это был я, а вот остальные наши спарринги, они показали, что удача — это еще не все. С другой стороны, Хината смогла противостоять Джейн, и даже счет в их спаррингах на одном уровне. И тут надо сказать спасибо тому, что в клане Хинату гоняли по Тай просто ужасающе, да и сама она, оказавшись в этом мире, не стала сбавлять темп тренировок. А у той же Джейн времени было меньше. Нет, если брать прошлую жизнь, то по опыту она Хинату сделает как стоячую, но то в обычных боевых искусствах, а Хината с раннего детства тренировалась именно с чакрой, и опыт в подобных спаррингах уже у нее больше. Она банально лучше рассчитывает траты энергии и контролирует ее воздействие на организм. Также девушки очень много общались между собой. При этом, когда я спросил, о чем таком интересном они общаются, уходя от меня подальше, Мари только очень язвительно прокомментировала мою любознательность, а Хината, смотря мне в глаза, попросила не приказывать ей рассказывать, о чем именно они шептались. Я тогда только плечами пожал и попросил ответить честно на один единственный вопрос: несет ли мне в будущем или сейчас угрозу то, о чем они сейчас шепчутся? И я получил однозначный ответ, который мог с помощью нашей с Хинатой связи интерпретировать как правду. Нет, не несет. На этом я и успокоился, продолжив работать в кузнице. Подозревал ли я, о чем именно они разговаривали? Да. Как говорится, если ты попаданец и рядом с тобой есть 3 красивые девушки, то эти 3 красивые девушки вероятнее всего в тебя влюблены и будут делить тебя. Шутки, конечно, шутками, но я прекрасно ощущаю, как ко мне относится Хината, а также вижу изменения в отношениях ко мне у Морриган. И если поначалу я ее раздражал и она ревновала ко мне свою маму, то сейчас я ей как минимум интересен. Да и Джейн, которая примчалась в деревню, только узнав о моем тут появлении. В общем, все троим я как минимум интересен, так что скорее всего они меня делили, ну или договаривались о том, как будут делить в будущем. Конечно, мысль о том, что я слишком много на себя беру, меня посещала, но мне хотелось бы верить, что в этом мне повезло и мной заинтересовались 3 красавицы. Я еще пару раз провел точилом по когтям и с удовольствием посмотрел на результат. «Ты закончил, Хината?» которая после ухода Джейн предпочитала проводить время либо за тренировками, либо в кузнице, с интересом посмотрела на перчатку с когтями, которую я держал в руках. «Да, примерь». Я подошел к ней и протянул ей перчатки, которые она аккуратно надела и, задумчиво посмотрев на них, слегка нахмурилась, а по лезвиям когтей тут же заструилась слегка голубоватая энергия. «Да, это проще, чем через те когти из дряного металла, которые мне сделали в одной из деревень». Я покивал, довольный результатом. «Пошли проверим». «Куда?» «В ближайший лес. Проверим, на что способны эти перчатки, на паре предметов, которые были мной куплены заранее и сейчас лежат в тюках, которые тащил Балу. Хаэм, кираса, щит, меч, кожаные доспехи, кольчуга. В общем, я немного потратился. После это все равно пойдет в переплавку, но для проверки того, насколько эти когти будут эффективны против большинства разумных. Да, это будет достаточно, да и против хорошо вооруженных разумных тоже. Надо будет только оценить, насколько легко эти коготки режут имеющееся у нас снаряжение и прикинуть, во сколько раз гномья сталь лучше держит удар. Угу. Мы с Хинатой покинули кузницу, при этом моя волшебная палочка уже лежала в нашитом внутреннем кармане моей куртки, которую я набросил на голое тело, как и палочка Морриган, которая, заметив нас, пошла с нами, как и мама. «Балу, бери тюк и пошли». Мой окрик заставил ленивого мишку подняться на лапы и пройти вслед за нами, а когда мы отдалились от деревни на достаточное расстояние, я развязал тюк и взял щит в руки. Но немного подумав, я все же решил поступить иначе и закрепил щит с помощью нескольких ремней на ближайшем дереве. Начинаю. Лязг металла о металл и когти на хрупких пальчиках Хинаты вышибают искры из щита, а она уже отскакивает от него, и я подхожу, чтобы оценить ущерб. «Ну, царапины, причем достаточно глубокие, ты на нем оставила, пожалуй, 3-4 таких удара и щит придет в негодность. А теперь давай с чакрой». «Угу». Синяя энергия заструилась по коготкам, как в тот момент, когда я помог ей надеть их в кузнице, и Хината, встав в боевую стойку, замерла в ней на пару секунд. Рывок. В этот раз слышится звук рвущегося металла и видятся искры, а Хината уже отскакивает назад, и мы все можем видеть то, что на щите остались прорези от когтей Хинаты. «Хината, а сможешь ударить вот тут?» Я показал на нижнюю часть щита, которая еще не была тронута. «При этом постараться не просто прорезать щит, а вырвать кусок металла. Попробую». Она пожала плечами и вновь встала в боевую стойку. Пара секунд и рывок вперед, а затем вместе с искрами и скрежетом рвущегося металла она отскакивает назад, но в руках у нее ничего не остается. «Нет, не выходит. Возможно, если я буду не резать металл, а как бы вбивать в него пальцы, используя когти лишь для его первичного пробития, а после буду захватывать». Хината задумчиво окинула щит взглядом, но он уже превратился в нечто непригодное для отработки ударов, так что я просто снял его, закрепив на его месте стальную кирасу. «Могу попробовать свою задумку?» «Можешь, но будь осторожнее». «Естественно». Хината сорвалась вперед, и в этот раз у нее что-то вышло, и теперь в ее руках остались небольшие частички металла с кирасы. «Хаэм, немного иначе». Хината вновь рванула вперед, и в этот раз все было еще более успешно, а четвертая попытка и вовсе оставила в ее руке кусок кирасы. «Хаэм, что скажешь? Надо смотреть в реальном бою, но я сомневаюсь, что подобное будет действенно против порождений тьмы. Это скорее техника устрашения, мол, я могу вырывать куски вашей брони, а вы ничего с этим поделать не сможете. В бою уже более интересным смотрится». Хината сорвалась вперед и нанесла несколько размашистых ударов, оставив крестообразные разрезы на кирасе, отчего ее нижняя часть просто рухнула на землю. «Подобное применение, а если защита на торсе слишком хороша, то можно просто отрубать конечности». Хината задумчиво покивала, пока я снимал кирасу и закреплял на стволе дерева кольчугу. Впрочем, ее постигла та же участь, что и кирасу со щитом, да и кожаную броню коготки разрезали словно нож масла. «Ты результат отличный показала». Я решил прервать Морриган, которая явно хотела что-то ехидное сказать, и, достав стальную волшебную палочку, я передал ее девушке. «Это, да, то самое, о чем мы говорили с Флимит. Стальная палочка. Конечно, напитать ее твоей магией за пару месяцев, как деревянный посох, не выйдет, да и настои и зелья ее не возьмут. Но ты за год вполне сможешь напитать ее, а твоя мама поможет с драгоценным камнем-накопителем. Хаэм, признательно я за подарок щедрый. Металл сей гномью сталью именуют, ты права. Подарок щедрый, жизнь спасет мне он не раз, другим помочь с ним тоже я смогу». Со всем упорством я начну напитку дара магии своей, чтобы к началу мора быть готовой. Я рад, что палочка пришлась тебе по душе, но не забывай и про тренировки с посохом. Ты не учи доярку дергать вымя, а мага постигать искусство. На меня бросили колючий взгляд. Я просто знаю, что ты весьма увлекающаяся натура, собственно, как и все мы. Так что просто напоминаю. Поверю я тебе на этот раз, но будь осторожней со словами, коль ты не хочешь сутки на горшке сидеть. Хорошо. Я вздохнул, и после этого мы вернулись в дом. Следующие несколько дней мы лишь тренировались, так как делать ничего было не нужно. Конечно, я хотел было помочь маме с охотой, но она лишь осуждающе посмотрела на меня и спросила, считаю ли я ее старой и немощной. Ответить на такой вопрос можно было только быстрым и однозначным отрицанием. Она молода и красива, а также очень сильна, что продемонстрировала, разбросав меня, Хинату и Морриган как поодиночке, так и совместно. И пусть я знал, что мама весьма сильна, в тот момент я понял, что раньше она и четверти от своих возможностей не демонстрировала. А по прошествии нескольких дней мы выдвинулись в обратный путь, в домик Флимит. То было время, что приятно провели. Морриган первая нарушила молчание, когда мы уже отошли от деревни на довольно приличное расстояние. И радует меня, что с мамой ты своей нас познакомил. Должны ли сватовством считать подобный ход с твоей мы стороны, пока это лишь знакомство? Ты хочешь нам сказать, что интереса мы не вызываем, что наши обнаженные тела во сне к тебе являться не спешат? Морри, то, что происходит во снах и остается. Тем более, что сейчас, даже если вы являетесь мне во снах, я больше озабочен созданием непробиваемых волевых барьеров, чем любованием за вами. И что мы делаем? Хината решила поучаствовать в разговоре. По-разному, иногда танцуете, иногда целуетесь. Ты в снах своих мог наблюдать, как я другую деву целовала. Не знала я, что ты так извращен, быть может, нам попробовать подобный ход и в жизни. Я был бы не против посмотреть. Я усмехнулся, а Морриган и Хината сбились с шага. Шутила я. Мне вообще-то мальчики нравятся, а не девочки. Так я и не предлагаю вам это делать, я лишь сказал, что был бы не против посмотреть на то, как вы целуетесь. Это, так сказать, мои заскоки, принуждать к исполнению которых я вас не собираюсь. Хм. Хината бросила задумчивый взгляд на Морриган, и та, заметив этот взгляд, покачала головой. Согласия я на подобное не дам. Я пожал плечами. Как я уже говорил, я не настаиваю и не принуждаю, я вообще не акцентировал на этом вашего внимания, лишь рассказал, что вы делаете в моих снах, причем выбрал самые скромные моменты. Коль это в снах твоих ты называешь самым скромным, подумать страшно мне, что там бывает кроме. А я бы хотела узнать. Глаза Хинаты подозрительно блестели. Ну, могу перед сном рассказать, что я вижу в своих снах. Я хитро усмехнулся. А могу попробовать показать, когда в очередной раз подобный сон начнется, могу тебя затянуть в свой сон и показать. Хм, неужто ты согласна на такое, а почему нет? Хината удивленно посмотрела на Морриган. Мне и правда интересно, извращенка. Морри, Хината по крайней мере не скрывает своих наклонностей, а вот ты явно хоть и заинтересована, то ложь и клевета. Тогда зачем тебе так усердно поднимать эту тему и поддерживать ее? Я отвечать вопросы на такие не буду, как ты не пытай меня. Я усмехнулся. Да и не надо. Глава 20. Сегодня, дорогой мой ученик, экзамен назначаю я тебе. У магов круга сей момент зовется истязанием. И там задача есть одна, вернуться тенеизм в наш бренный мир, при этом от соблазна устояв поддаться демонаречам, что медом льются в уши. Наставница, я думал, вы не любите магов круга и уж подобный ритуал. Я покачал головой. С момента, как я начал обучение у Флимит, прошло 4 года, и последние 2 года я пахал как проклятый, а последний год тренировался не только с посохом, но и с палочкой. Забыли маги круга об истинном значении ритуала. Не устоять перед соблазном должно, а демонам надо держать победу. Сам ритуал сложнейший и опасный, основан равноценным на обмене. Для демона, пришедшего на зов, то обещание тела, а маг, вошедший в ритуал, получит силы демона, пришедшего на зов. Но, для того, чтобы получить награду, маг с демоном должны сойтись в бою, и все получит победитель лишь. Все? Да, все получит. Коль маг окажется слаб духом или силы будет не хватать ему, то тело демон в раз захватит. А если маг окажется сильней, то станет он сильнее многократно. И как они могли забыть о значении ритуала? Ведь победившие демона должны встречаться. Они и есть, но ритуала суть там извратили и демона случайного, но сильно призыв не происходит. Зовут они того, кого давно уж прикормили. Из поединка превратили ритуал они в обычный разговор, где хитрости поддаться маг не должен. Как я понимаю, мне подобное не грозит, и ты призовешь демона, причем не самого слабого. Ты прав, мой юный ученик, но выбор сделаешь ты сам, кого призвать для боя я должна. Быть может, импа, Флимит, не издевайся надо мной. Ты знаешь, к чему я готовлюсь, и знаешь мои возможности даже лучше меня самого, так что выбери того, кого мне будет победить сложно, но все же возможно. То выбор твой, сложнее будет тебе столкнуться с демоном желания, которое исполняет. Теперь иди, мне надо несколько часов потратить подготовки для... И я ушел. Боялся ли я? Нет. Переживал ли? Да. В конце концов, не каждый день тебя отправляют в тень сражаться с демонами. С другой стороны, Флимит учила меня на совести, и я более чем уверен, что она не призовет никого, кто не был бы мне по силам. Мне довелось подслушать разговор твой с матерью моей. Морриган пришла ко мне, а Хината, судя по ощущениям, была где-то рядом, опасаясь подходить ближе и прислушивалась к тому, что тут просидит. Хотя вполне возможно, она еще и наблюдала с помощью своих глазок. Пришла тебя я поддержать, сама я проходила это испытание. Но мне достался демон, что гордыню представляет, с ним было трудно, но управу на него нашла. И ты найдешь, лишь помни, что желания должны исполнены быть в бренном мире, а не в иллюзиях, что демон попытается наслать. Я запомню. Я мягко улыбнулся Мари. И спасибо тебе за поддержку. Я не могла тебя не поддержать. Краска появилась на щеках Морриган, и я, пододвинувшись к ней поближе, поцеловал ее длинным и крайне нежным поцелуем. Честно говоря, где-то на подсознательном уровне я ждал, что меня оттолкнут, дадут пощечину или попытаются проклясть, но ничего этого не случилось. Мари лишь обняла меня и ответила на поцелуй, показывая тем самым, что не очень опытна в подобном, как собственно и я сам. «Ты, если ты не вернешься, то я воскрешу тебя и убью». «Я вернусь», — я хмыкнул. «Ты, оказывается, можешь говорить, как все. Не прав ты в выводах своих. То было лишь иллюзией, что вызвано волнением перед ритуалом. Пусть будет так. Пора мне». Меня посверлили подозрительным взглядом. «Когда сюда придет Хината, ее ты поцелуешь так же, как меня. Я думал, ты будешь против». «Была бы против, если бы не знала я Хинату, но с ней давно знакома и против не имею ничего». Я вздохнул. «Это сложно принять, что такая красивая девушка не против того, чтобы мужчина, который ей нравился, еще и с другими девушками был. Силен ты и как воин, и как маг. Коль сможем мы достичь успеха и мор поможем одолеть, то станешь властью обладать немалой, а там не редкость, что не только есть жена, но и любовница, да не одна. И лучше уж мы меж собой договоримся, чем впустим в коллектив наш посторонних баб». Я понятливо покивал головой, а Мари, чмокнув меня в губы, быстро отстранилась и убежала, а спустя 5 минут ко мне подошла Хината. «Симон, да, я люблю тебя». Стоило ей это сказать, как она покраснела, очень сильно покраснела, но взгляда не отвела. И так как она не села рядом, то мне пришлось встать и обнять ее за талию. «Хината, я тоже тебя люблю. Поцелуй». Хината, вкус ее губ был совершенно иным, но мне определенно понравилось, а уж как забавно она впала в ступор после того, как поцелуй был разорван. «Я пошел, я ждать буду тебя». Я усмехнулся и, развернувшись, сам покинул поляну, на которой оставил Хинату. И по пути к поляне, где меня ждала Флимит, я встретил Морриган. «Ты присмотри за Хинатой, если что». Она нахмурилась, но я не стал давать ей возможности что-то мне ответить и быстро прошел мимо. «Готовы все? Готов ли ты ко встрече со своим желанием?» «Готов, настолько, насколько к этому можно быть готовым». Флимит понимающе кивнула. «Тогда твоя дорога лежит к той чаше, что стоит по центру круга. Как мне сказал когда-то ты, сейчас участие ты примешь в том ритуале, что совсем не подозрителен, что ведьма из лесу проводит, подозрения не вызывая, в лесу том, что ну ни капли подозрения не дает». Я усмехнулся. «Вы это еще помните?» «Конечно помню я такую шутку. Теперь иди и возвращайся к нам с победой. Я приложу все свои силы». И я прошел в центр ритуального круга, после чего мне в голову буквально ударил магический поток, вышибая меня в тень. Ох, я осмотрелся и понял, что нахожусь на небольшой арене. Вот только моего противника рядом не. Открылся портал, и на поверхность арены вступила демонесса желания. Вот только я прекрасно знал, что эти существа принимают тот облик, который более подходит для смущения умов разумных. То есть для девушки, скорее всего, она выглядела бы как накачанный мужчина. Ау, какой сладкий мальчик, твои мечты и желания для меня словно открытая книга. Мгновение, и она предстала передо мной в облике обнаженной Хинаты. Нет, это не то, это что-то из бренного мира. Морриган, и это тоже Джейн. А она и вовсе вызывает эмоциональный диссонанс, а может, мгновение, и передо мной девушка, которую я видел когда-то очень давно, в каком-то мультике еще в прошлой жизни. Возможно, такой образ может привлечь твое внимание, нет, и передо мной появляется Лера. Вот образ, который тебе будет идеально подходить. Картинка вокруг меняется, и я уже не на арене, я на борту корабля, так легко узнаваемого мной корабля. Мир мигнул, и я встал, быстро осмотревшись, убедился, что все системы корабля работают нормально. Кажется, я немного переутомился. Командир, корабль готов к отлету. Я бросил взгляд в сторону и увидел Присли, который стоял передо мной на вытяжку, а справа от меня стояла Лера. Я помассировал переносицу. Я же вроде был в другом месте, где-то в другом месте, и я должен был. Джон, что-то случилось. Мигрень. Тогда позволь мне, летим на цитадель. Я моргнул и понял, что нам действительно надо лететь на цитадель, встретиться с советниками и доложить им о ситуации с жнецами, о том, как происходит подготовка к войне. Полет был приятным, мы общались с Лерой, выпивали в баре, шутили и смеялись. И если бы не сильная мигрень, то я бы точно уже тащил ее в нашу каюту, для того, чтобы завладеть ее телом. Черт, как же болит голова. Я вздрогнул, так как на мгновение вместо Леры я увидел нечто бесполое, с рогами и даже Нормандия словно растворилась. Но это же не может быть, тот сон не может быть реальным. Магии вообще не существует. Так что, надо просто принять таблетку. Я встал из-за барной стойки и, слегка покачиваясь, пошел в сторону медицинского кабинета. Я моргнул. Карин, Джон, меня мигрень сегодня мучает. Сейчас я тебе дам таблеточку, и все будет хорошо. Я благодарно кивнул. Стоп, а как я оказался тут? Как я оказался рядом с медицинским отсеком, если за моей спиной только что шипела дверь обзорной палубы с баром? Карин с доброй улыбкой протянула мне таблетку и стакан с водой, и я принял таблетку и выпил ее. Стоп, а откуда таблетка? Я помассировал виски. Что-то случилось. Мигрень, страшная мигрень, даже фрагментами выпадают воспоминания из головы. Возможно, стоит прилечь тут? Да, Карин, я буду благодарен. Я лежал на кушетке, а рядом со мной сидела взволнованная Лера. Успокойся, расслабься, забудь, поддайся, забудь, прими, наслаждайся. Лера, ты что-то говорила? Нет. Она покачала головой и ответила мне, но ее губы не двигались, а шепот продолжал звучать словно отовсюду. Шепот, не может же это быть. Я вздрогнул от накатившей головной боли, которая особенно сильно ударила по моим бедным мозгам. А ведь мне еще на доклад к советникам. Я замер, так как советница от расы Азари в моих воспоминаниях вдруг обрела лицо Флимит, и это лицо обещало мне кару, крайне жестокую кару. А кто такая эта Флимит? Стоп, она же мне снилась. Я моргнул и понял, что мы с Лерой находимся в нашей каюте, и сейчас она, плавно танцуя, раздевается. Я же уже в трусах и лежу на кровати. Голова очень сильно болит. Когда я успел покинуть медицинский отсек, Лера уже полностью голая, но продолжает танцевать, словно гипнотизируя меня. Признай. Снова этот шепот. Сдайся, прими, наслаждайся, признай поражение. Нет. Это все был сон. Я Джон Тразур. Тьфу ты, Шепард. Прими, признай поражение, наслаждайся. Нет. Когда Лера подошла ко мне, я, закрыв глаза, понял, что есть только один шанс откинуть те бредни про магию, представить, что из моей руки вырывается кровавое лезвие. Ха! Я открыл глаза и увидел Леру, которую проткнул кровавый клинок. Мгновение, и наваждение спадает с меня, и я понимаю, что лежу на песке арены, и надо мной нависает демон желания. Я почти резко дергаю рукой и просто вырываю клинок, попутно прорезая ему путь, а затем просто сношу голову демону. Ты почти победила. Я кивнул, признавая правоту фразы, которую она так и не успела произнести. В следующий раз не стоит так спешить. Я вздохнул и почувствовал, как в меня начинает всасывать силу демона желаний, а после меня буквально вышвырнуло из тени. Ха, смотрю, ты одолел соблазн своих желаний, признать должна, почти ты проиграл, но смог в момент последний ты демона желания одолеть. Горжусь тобой, но то, что ты не смог иллюзии наведенных распознать, печалит очень сильно, а потому тебе учиться предстоит еще усердней». Я вдохнул воздух полной грудью. «Я приму любую науку. Осталось времени немного, полгода у тебя осталось, а после я уйду, оставив вас на произвол умений ваших. За года пол освоить должен очень много ты. Я приложу все свои силы, и это радует меня». Глава 21. Я открыл глаза и выбрался из объятий Хинаты, чтобы увидеть, как по тропинке от дома уходит пожилая женщина, наставница. Флемит остановилась и медленно оглянулась в мою сторону. Стара стала я, бужу уже своим песком, что сыпется с меня, когда хожу, совсем еще зеленого ученика. Наставница, вы решили уйти, не попрощавшись, история уже идет путем другим. Тебя я обучила, стал внуком мне ты, пусть приемным, но ты уж столько лет усердным обучением дарил тепло моей израненной душе. Ты доченьку мою на путь познания направил и дал ей опыт жизни в коллективе. Я внимательно смотрел на наставницу. Уже не стану отправлять ее со стражем серым, хотя еще не решено, кто станет им, но знание есть. Вмешательство твое одну особу исключило из тех возможных вариантов, что стать могли спасителем от мора.